Глава 18. Агата. Пока мы с Надей обсуждали предстоящее торжество, успели сходить на пляж и присмотреть живописное место для выездной регистрации. Потом заглянули в банкетный зал, где надолго зависли, планируя, что и куда поставим, как нарядим и где устроим танцевальную зону. Набросали предварительное меню и нашли хорошую кондитерскую, где сразу же заказали большой торт. Я смотрела на похорошевшую Надю и завидовала белой завистью. Особой красотой девушка не отличалась, из-за своей полноты не комплексовала. Кроме того, была немного дерзкой, прямолинейной и обладала специфическим чувством юмора. Но ведь встретила же свою судьбу. Чем я-то хуже? Работа, карьера, сомнительные достижения. Теперь все это казалось мне несущественными глупостями, на которые я тратила лучшие годы своей жизни. Захотелось все бросить, умотать на край света и влюбиться до одури. Так, чтобы светиться от счастья и краснеть от смущения, делясь пикантными подробностями с любопытными подругами. «Ой, Ванюш, такой ревнивый!» — краснея пожаловалась Надя и, улыбнувшись, добавила. «Даже сюда одну отпускать не хотел». «А почему вы вместе не приехали?» — поинтересовалась я, а Надина улыбка стала еще шире. «Так он на работе. Снял помещение, сейчас там ремонт идет. А Ваня фирму оформляет, поставщиков ищет, персонал набирает». Похвасталась Надюша и, приложив ладони к пылающим щекам, счастливо выдохнула. «Я такая счастливая, а все благодаря тебе». «Ну, не я же ему массаж делала!» Поиграв бровями, нараспев протянула я, и, переглянувшись, мы прыснули от смеха. Время близилось к полудню, когда Надя засобиралась уезжать. Подойдя к стойке, я попросила Лилю заказать такси и через несколько минут планировала немного перекусить и сесть за обзвон компаний, занимающихся декором, фотосессиями и организацией свадеб. Но не успела я проводить Надю, как на горизонте возникла непредвиденная проблема. Внушительная такая проблема. Волоча за собой небольшой чемодан, Сашка почти бегом мчалась по коридору, иногда настороженно оглядываясь в сторону лестницы. «Тебя мне только не хватало», — пробормотала я и, изобразив приветливую улыбку, заворковала. «Саша, у вас что-то случилось? Поссорились? Или все же хочешь отдельный номер?» Артем Станиславович с гордостью носил фингал, полученный от Сашки, и мое воображение тут же подкинуло красочную картину с телом босса, раскатанным в тонкий блинчик под напором этой пробивной красотки. «Уезжаю!» — тяжело дыша выпалила Сашка и, еще раз оглянувшись, добавила. «Причем срочно?» «Что-то не так?» — начиная нервничать, уточнила я, но она поджала губы и покачала головой. «Неотложные дела!» — отмахнулась Саша и, глянув в сторону главного входа, заметила подъехавшее такси. Подхватила чемодан и, махнув рукой, протараторила. «Спасибо за все! Правда тороплюсь, а там как раз такси свободное!» «Эй, это мое!» — возмутилась Надя, но я ее одернула, попросила Лилю вызвать еще одну машину и, догнав Сашку, попыталась выяснить судьбу босса. «Постой, Саша! А почему тебя Кутузов не пошел провожать?» «В душе он!» — буркнула она и, резко затормозив, повернулась ко мне. «Чуть не забыла. Агата, я там чемодан оставила. Так вот, это не мой. Передай его Камиле, а за перевес я заплачу». Порывшись в сумочке, Саша протянула мне крупную купюру и, сдержанно улыбнувшись, выпалила. «Все было супер. Спасибо за классный отдых и все такое. А еще...» «Скажи Артему, что я заказала такси до железнодорожного вокзала, а не в аэропорт». «Все-таки поссорились», — констатировала я, а она прицикнула языком. «Агата, ну ты как маленькая, честное слово. Мы же изначально понимали, что ничем серьезным наш совместный отдых не закончится. Встретились, хорошо провели время, и все. Мне правда пора». Сунув чемодан на заднее сиденье, она устроилась на переднем и, захлопнув дверцу, помахала мне рукой. Провожая такси растерянным взглядом, я пожала плечами и, вернувшись в отель, сразу же отправилась проверять, жив ли Кутузов или пал смертью храбрых. Открыв дверь запасным ключом, в номер зашла без предварительного стука. Босс обнаружился в гостиной. Полностью одетый, он сидел с хмурым выражением лица и, прищурившись, буравил взглядом чемодан, стоящий у двери. И вот как это понимать? То есть о Сашином отъезде он определенно знал, но провожать не пошел. Как там сказала Саша, мы взрослые люди. Впрочем, не мое это дело. И если Сашку я пыталась хоть как-то разговорить, то к боссу с бестактными вопросами сунуться не решилась. От его хмурого сканирующего прищура хотелось поскорее сбежать. Вместо приветствия кивнула и, подойдя к чемодану, вытянула ручку и покатила багаж сестры к двери. «Стоять!» — рявкнул Кутузов, подскочив с дивана, настиг меня в пару шагов и отобрал чемодан, пророкотал. «Отдай! Я сам отнесу!» «Куда отнесете?» — вздрогнув от его рыка, ошарашенно выдавила я и, сообразив, в чем дело, усмехнулась. «Артем Станиславович, это мой чемодан, то есть не мой, а моей сестры. Их с Сашей вещи нечаянно перепутали и...» «Сестры?» — охнул Кутузов. Нервным жестом взъерошил волосы и, утробно зарычав, толкнул меня к стене. «Вы чего, босс?» — проблеяла я испуганно и, округлив глаза, протараторила. «Камила заболела, ее прямо из аэропорта на скорую увезли, а Сашка попросила передать чемодан и даже денег оставила, чтобы сестра за перевес заплатила». «Сашка где?» — взревел босс, а я машинально втянула голову в плечи. «Уехала минут пять назад», гулко сглотнув, пролепетала едва слышно и, вспомнив Сашкину просьбу, осторожно добавила. «Я слышала, она такси до железнодорожного вокзала заказала. Может, догоните, если поторопитесь?»